знаешь, сердце твоего лед не растает, тепло не придет, но ты продолжишь свой путь. Веришь в то, что будет еще впереди на твоем вечном пути, и боль разрывает грудь, но ты меня забудь. Отпусти, я больше не хочу мечтать, я больше не хочу верить. Уходи, закрывая двери, я не буду тебя ждать. Замолчи, я больше тебя не. Я больше не хочу мечтать, я больше не хочу.